друзья, здесь вновь я, Сёма Стелс, или еще меня называют DJ Стелс, и именно в этот момент я представляю вашему вниманию мой второй выпуск подкаста Expression. Каждую неделю я проливаю свет на самые горячие новинки из мира хаус-музыки. Клабхаус, электрохаус, дипхаус и немного баслайн и бигрум. Все это играю для тебя каждую неделю. И это Expression подкаст или X-подкаст. Ну а за эту неделю наш проект успел набрать пусть небольшую, но свою армию поклонников и захватить несколько радиостанций по всей России. К проекту проявили интерес радиостанции Москвы, Санкт-Петербурга, Симферополя, Крымской области, Златоуста, Перми, Кингисеппа, Волгограда и города Семей Республики Казахстан. Ну и отдельный привет нашим слушателям из Университета гражданской авиации Питера и Красноярска, а также Толмачева, Внукова и Шарик. Респект вам, ребята, за столь положительные отзывы. И мы продолжаем расти. Второй выпуск вновь зарядит тебя максимум энергии на всю неделю. Подкаст всегда доступен для тебя в iTunes, там вбивай в поиске Сёма Стелс. Точно по такому же запросу ты всегда сможешь найти подкаст на промо диджей. И обязательно подпишись на нашу группу ВКонтакте. Адрес ее vk.com/xpodcast. В этом выпуске тебя ждут горячие новинки, такие как Bunny Dance от Оливера Хелденса, Chucky, Want You Back, Chocolate Puma, I Could Be Wrong, релиз которых еще только предстоит, и новинки, релиз которых был на прошедшей неделе. Это Олеса, Кашмир, Too Loud и многие другие свеженькие танцевальные бомбы. Весь плейлист ищи опять же в нашей группе ВК. И начинаем мы с новинки от Дмитрия Вегас и Like Mike, The Whom. Начинаем вкушать трендовые новинки. Полетели! Mm-hmm. leave me swinging like a... Swing it. Вот они, обещанные новиночки. Именно сейчас трек Chocolate Puma «I Could Be Wrong», релиз которого официально состоится аж 8 июня 2015 года, друзья. Ну а ты, мой друг, уже сейчас отплясываешь под эти горячие новиночки. Буду стараться и впредь держать тебя в курсе всех событий из мира хаос-музыки раньше всех остальных. Это Expression Podcast или X-Podcast. Ищи в сети по хэштегу X-Podcast. Здесь Сёма Стелс. Отличного тебе настроения. Yeah. Немного родного русскоязычного от коллеги Сереги Бойко. Не сдается парень, продолжает работать и радовать нас отличными бодрилками. Трек «На краю вселенной» на X-подкаст. Весь плейлист, а также свои комментарии оставляй в группе vk.com/xpodcast. Дальше будет жарче. Будь с нами, будь в курсе всех хаос-новинок раньше остальных. X-подкаст и Сёма здесь. Активнее, друзья! Я на орбите планеты твоей. Космос не такой уж холодный. Здесь не дня и ночи, поверь. Я вижу тебя на краю вселенной. На краю вселенной. take you on a trip. Just a simple journey. A journey full of love. DJ Stealth.

Работа от команды Too Loud под названием Higher Off The Ground, релиз который состоялся 11 мая 2015 года на лейбле Playbox. Так сказать, с пылу с жару для вас, друзья. Здесь Сема Стелс и Expression Podcast. Делай громче! Сейчас готовимся к самой жаркой новинке этого лета. Трек Blaynoise Bloodlines. Готов разорвать твои наушники, колонки, саб и зарядить тебя пилообразными звуками. Это X-Podcast. Let's go! We'll be right back. halfway to hell, I made my bed. Baby, give in, and we'll be gold. На этом замечательном ремиксе на одного из самых известных музыкантов планеты, господина Хардвелла, с хитом Follow Me, мы завершаем очередной час взрывной энергии с самыми свежими новинками из мира хаос-музыки. Подписывайтесь на мой подкаст в iTunes, для этого просто вбивай в строке поиска Сёма Стелс и обязательно подписывайся на официальную страницу шоу в сети ВКонтакте. Ее адрес vk.com/xpodcast. И ты раньше всех будешь в курсе всех предстоящих релизов электронной музыки. С тобой здесь всегда автор и ведущий программы Сёма Стелс. Добавляйся, друзья! DJ Stealth. Your skin, I wanna love you again and again.